Глава 48. Кэт сбросила рясы и медленно встала. Пальцы сомкнулись на рукоятке ножа. Она вытащила его из ножен. Круг света на полу рос. Дверь бесшумно открывалась. Теперь световые полоски появились и над дверью, и под ней, и сбоку. Сначала узкие, но постепенно они становились все шире и шире. Свет был не слишком ярким. Кэт предположила, что он исходил от такого же закрытого фонаря, как у нее. Девушка попятилась в угол. В горле пересохло. Прятаться? Поздно. В этой комнате единственное убежище — шкаф. Но он прямо напротив открывающейся двери, и юркнуть туда Кэт просто не успеет, не говоря уж о том, чтобы не наделать при этом шуму. Прижавшись к стене, она шагнула вправо, потом еще раз. Благодаря этому маневру открытая дверь хотя бы отчасти станет преградой между ней и тем, кто по другую ее сторону. Раздался шорох, тихий, едва различимый. Оставалось только одно — напасть первой. Вспомнив кузена Эдварда, Кэт решила целиться в глаза либо в мужское достоинство, или совместить обе эти цели. Нога Кэт задела кувшин, в котором еще осталось немного пива. Он со скрипом проехал по каменному полу. «Кэтрин, это ты?» — раздался в полумраке шепот. Страх тут же испарился и уступил место гневу, холодному точно клинок ее ножа. «Да как он смеет!» «Сэр?» — произнесла Кэт. Дверь распахнулась во всю ширь. Фигура ее отца почти полностью загородила проем. Кэт убрала оружие обратно в ножны и положила в карман. Гнев быстро стих и сменился беспросветным отчаянием. Казалось, куда бы Кэт ни шла, все дороги ведут обратно к отцу. Ей никогда не убежать ни от него, ни от судьбы, которую он выбрал для них обоих. «Почему ты не там, где я тебя оставил?» — почти капризным тоном спросил Томас Ловит. «Я больше не могла жить в этом доме, сэр. Но как вы сюда попали? Почему?» «Ты должна была оставаться в этом доме, потому что так приказал я», — резко возразил отец. «Ты не имела права его покидать. В честном труде греха нет, только в ленности». «Господин Дэйви — развратник, сэр, а еще деспот и лицемер», — мысленно прибавила Кэт. «Он поцеловал меня и касался меня там, где только муж имеет право касаться жены». «Тебе, видно, что-то померещилось, дочь, или ты лжешь?» «Господин Дэйви угрожал меня высечь, если буду противиться». «Не ври! Господин Дэйви — наш друг. Он один из нас. Я знаю его почти 20 лет. Я оставил тебя на его попечение. Он ни за что не обманул бы мое доверие, не поступил бы так со мной». «Господин Дэйви поступил так со мной, а не с вами, сэр», — сердито выпалила Кэтрин. «И да будет вам известно, подобное обращение я терпеть не намерена, ни от одного мужчины, никогда». Отец шагнул к ней. «Ты с детства была упряма, Кэтрин». Его голос зазвучал мягко, почти примирительно. «Идем. Разговаривать будем позже. Может быть, в твоих словах есть своя правда, однако сейчас не до того. Секретарь Капитула в отъезде, но в кабинет может зайти кто-нибудь еще». «Как вы узнали, где меня искать?» Кэт выдержала паузу, но ответом ей было только его дыхание. «Вы видели, как я сюда заходила?» «Нет, не может быть. Вы знаете про секретаря Капитула». Осознание, что ее предали, потрясло Кэт. Ее отношения с отцом никогда больше не будут прежними. Что-то внутри ее надломилось. Ни одному мужчине нельзя доверять. Даже отцу, даже господину Хэксби. «Идем», — повторил отец, — «не время для разговоров». «Куда?» Кэт не желала никуда с ним идти, но и оставаться тоже не хотела. «Давайте уйдем из собора святого Павла». «Нет, ночью отсюда не выйти. Придется ждать утра. Тогда за нами приедет на своей повозке господин Дэйви». «Я с ним не поеду». Отец дал Кэт пощечину, от которой она пошатнулась и чуть не упала. «Будешь делать, что велю!» Он поддержал Кэт, и его голос снова стал мягким. «Поднимемся наверх», — объявил отец. «Чем выше, тем ближе к Богу. Там безопаснее. Время от времени сторожа заходят в здание собора. К тому же, наверху я должен тебе кое-что показать. У меня там есть одно дело». «Нет, ее отец не безумен», — рассудила Кэт. «Если знать о его верованиях и исходить из них, в его поведении нет ничего странного. Томас Ловит настоял на том, чтобы в кабинете не осталось и следа пребывания Кэт. Он велел ей открыть ставни, а потом вылить из окна пиво и содержимое ночного горшка в темный двор внизу. Стихари и рясы Кэт повесила обратно в шкаф. Затем отец внимательно осмотрел кабинет, насколько позволял тусклый свет фонаря. Его движения были методичны и неспешны. Кэт ждала, когда он завершит осмотр. Даже в плаще ее била дрожь. Только убедившись, что кабинет выглядит так, будто Кэт сюда никогда не заходила, он взял дочь за руку и вывел за дверь. Снаружи галерея тянулась над северной частью клуатра. Почти вся крыша обвалилась, и одна из каменных оконных рам вывалилась наружу вместе с кусками стены по обе стороны от нее. «Здесь не опасно. Надо только ступать осторожно и держаться левой стороны», — произнес отец. «Держись за мою руку». Он запер дверь и повел Кэт по галерее к арке. Они оказались в другом помещении, тянувшемся от угла клуатра. Там, где неф собора пересекался с южным трансептом, Кэт заметила небольшую дверь. Почерневшая после пожара, но не тронутая огнем, она была открыта. Слабый луч фонаря скользнул по скрывавшейся за дверью винтовой лестнице. В глубоком проеме внутри стены ее спираль поднималась вверх, в темноту. Кэт коснулась локтя отца. «Сэр, нам обязательно туда идти?» Она не боялась ни высоты, ни темноты. Но что ее пугало, так это чувство беспомощности и ощущение, что она в ловушке. «Забудь о страхе», — приказал отец, — «ибо я с тобой». Он подтолкнул Кэт вперед. Девушка стала карабкаться, вытянув руки так, чтобы одна ладонь касалась стены слева, а вторая — центрального столба справа. Отец закрыл за ними дверь и стал подниматься следом. Он шагал по каменным ступеням такой уверенной, твердой походкой, будто путь ему освещало яркое солнце. Тень Кэт прыгала в дрожащем круге света от фонаря. Сверху их обдало холодным воздухом. Здесь, внутри каменного каркаса здания, было гораздо прохладнее, чем в комнате, где Кэт пыталась уснуть. «Быстрее», — прошептал отец, — «поднимайся выше». Они оказались в коридоре между двумя голыми каменными стенами. «Тихо», — раздался у нее за спиной приглушенный голос Томаса Ловита. «Мы сейчас на уровне Трифория. Не бойся. Пол крепкий и ровный. В конце коридора будет еще одна лестница». Он положил руку Кэт на плечо и легонько подтолкнул ее вперед. Кэт прошла под аркой. Властный голос отца и уверенность, с какой он здесь ориентировался, подействовали на нее успокаивающе. Трифорий — галерея второго яруса церковного нефа, расположенная над боковыми пределами. Теперь Кэт сообразила, где они находятся. Центральная башня должна быть слева. В конце галереи велась еще одна винтовая лестница. Поднявшись по ней, они вошли в другой коридор. По крайней мере, так сначала показалось Кэт. Сделав несколько шагов вперед, она почувствовала изменения. Воздух стал свежее, в нем ощущалось дуновение ветра. Вдруг темнота как будто чуть рассеялась и стала не такой кромешной, как раньше. Кэт остановилась, вытянула правую руку и коснулась грубого камня стены. Потом вытянула левую и не нащупала никакой преграды. «Держись правой стороны», — прошипел отец у нее за плечом. «Не смотри вниз, иди вперед». Ноги у Кэт стали ватными. Она почувствовала слабость и все же шагнула вперед. Потом еще раз. Вот ее левая рука что-то задела. Колонна. А потом опять пустота. «Молодец», — похвалил Томас Ловит. «Осталось всего несколько шагов. Ее колени словно размягчились. Кости и сухожилия утратили форму и твердость, превращаясь в студень. Перед глазами мелькал свет фонаря. Справа — закопченный камень, а слева — пропасть. «Смотри только вправо, на стену. Шагай. До башенной лестницы рукой подать». И снова твердые факты ее успокоили. Они с отцом по-прежнему внутри собора, только очень высоко, над Средокрестием, а наверху центральная башня. Они идут по узкому проходу, с одной стороны стена, с другой — арки, а за ними — бездна. Кэт внутри пустой сердцевины башни. Пол собора где-то далеко внизу, на дне этой черной пропасти. Какова ее глубина? 80 футов? 100? А потом... Кэт не знала, секунды прошли или целый час. Впереди показалась арка. Кэт шагнула под ее свод, покачнулась и, как подкошенная, рухнула на нижние ступени лестницы. «Доверься мне и Господу, Кэтрин», — проговорил отец. «Я работал в этом соборе еще мальчишкой, а твой дед трудился здесь каменщиком. Я не дам тебе упасть». Неожиданно для себя Кэт ощутила мощный прилив любви к отцу, тут же сменившийся ненавистью. «Как ты мог?» Дальше стало проще. Ноги по-прежнему ныли. К тому же Кэт ослабела от голода, но она упорно поднималась наверх, и отец не отставал. Кэт поняла, что лестница, по которой они идут, находится в юго-восточном углу башни. Через каждые несколько пролетов в стене было проделано узкое окошко. Когда они вскарабкались выше уровня хоров, стали видны фрагменты Лондона. Руины, пепелище, кое-где горят огни, и все это далеко-далеко внизу. На юге тянулась широкая черная лента реки, по которой туда-сюда сновали лодки. Круги света от фонарей плясали на воде. Один раз до Кэт донесся собачий лай. Иногда они проходили мимо пустых дверных проемов. Отец сказал, что раньше они вели в более несуществующие помещения над сводом башни. «Мы почти пришли», — заверил ее Томас Ловит. «Совсем чуть-чуть осталось». Они приблизились к низкому дверному проему не более 4 футов высотой. Здесь дверь уцелела. «Пропусти меня вперед», — велел отец. Кэт посторонилась. Томас Ловит протиснулся мимо нее. Достав ключ, он поднес фонарь к замочной скважине, отпер дверь и распахнул ее настежь. Их сразу обдало свежим воздухом. Кэт почуяла запах реки. Тут до нее донесся протяжный, слабый стон. «Должно быть, ветер завывает». Господин Ловит пролез через дверной проем и обернулся. «Заходи», — нетерпеливо бросил он. «Держись правой стены». Кэт последовала за ним и оказалась на открытом воздухе. У них над головами раскинулось затянутое тяжелыми тучами темное небо. Кое-где в просветах мелькали далекие звезды. Некоторое время Кэт стояла неподвижно, дожидаясь, когда глаза привыкнут к свету. Она вдохнула свежий, соленый воздух. Единственным долетавшим сюда звуком был шум ветра. От Таура на востоке до сиявших вдалеке огней Уайтхолла и Вестминстера на западе весь гомон и суета остались внизу. Кэт никогда не видела Лондона с такой высоты, тем более не покидая пределы Сити. Еще один стон. «Но нет, это не ветер. Звук совсем близко». «У меня для тебя сюрприз, Кэтрин», — объявил отец. Казалось ему весело. «Поздоровайся с дядюшкой Олдерли». Стоны раздавались совсем близко, меньше, чем в одном шаге от Кэт, возле двери, ведущей на лестницу. Девушка отпрянула, врезавшись спиной в каменный парапет. Она взмахнула рукой, пытаясь нащупать опору, и задела плечо отца. Томас Ловит схватил ее за запястье и вдруг ахнул. Какой-то маленький металлический предмет отскочил от каменного карниза, на котором они стояли. Внезапно снова наступила тишина, нарушаемая только завываниями ветра. Воцарилось неестественное молчание. Все трое, Кэт, ее отец и дядя Олдерли, затаили дыхание и замерли, сами толком не понимая, чего именно дожидаются. Оказалось, ждали они звона металла, ударившегося о камень в 2 сотнях футов над ними, на дне пустой сердцевины башни.